Лихтер приземлился в шестом грузовом отсеке Алова, опустившись на широкие шарнирные опоры, которые зашипели под весом транспортера. Группа сервиторов тут же направилась к кораблю, чтобы забрать груз и отнести его к пневматическим вагонеткам, которые перевозили контейнеры по проходам вдоль киля. Хотя флот Кровавых Ангелов находился в полной боевой готовности, между кораблями все еще осуществлялись незначительные транспортные перевозки. Повышенная боевая готовность не препятствовала перемещению между кораблями, но стало гораздо сложнее делать это без веской причины. Отсутствие официального разрешения влекло в лучшем случае порицание, в худшем – трибунал. Тем не менее Кана справился. Он был внимателен и осторожен, наметив маршрут, который проходил по всему флоту, за день совершив путешествие с красной слезы на корабли в Альфа-квадранте. Он добирался на танкерах, грозовых птицах и шаттлах. Он стал выглядеть настолько непримечательно, насколько мог это сделать генетически модифицированный человек, оставив доспех на боевой барже и скрыв лицо под капюшоном. Флот был охвачен кипучей деятельностью. Адъютант первого капитана знал, как все это было устроено. Кана шагнул на гулкую палубу Алова и огляделся. Его не заметили, как он и хотел. Официальное прибытие вызвало бы вопросы, а Кровавый Ангел не был готов отвечать на них, не сейчас. Он решительно пересек грузовой отсек и направился к одному из широких лифтов. Любой, кто бы не взглянул сейчас на него, посчитал бы присутствие здесь Кровавого Ангела абсолютно уместным. Двери лифта состояли из двух медных створок филигранной работы, одна над другой. Они медленно и плавно раскрылись. Пока Кана ждал, чувство, что за ним кто-то стоит, стало сильнее, и легионер невольно улыбнулся. «Здравствуй, брат Кана!» К нему подошел воин, также без боевого доспеха и одетый аналогичным образом. Прошло немало времени. Не так много, как кажется. Двери лифта открылись, и они вошли. Платформа начала медленный подъем, который займет несколько минут. Они направились из грузового отсека у основания нижнего киля Алова к центральным палубам огромного крейсера. Их окружали узкие колонны прямоугольных контейнеров, поднимающиеся на высоту домов и расположенные попарно аккуратными рядами. Воинов скрывали тени, отбрасываемые модулями. Кровавые ангелы были абсолютно одни. Легионер снял капюшон, показалось лицо оливкового цвета, с узкими суровыми глазами. Подбородок обрамляла тонкая черная бородка, похожая на чернильные росчерки на бумаге. Боевой брат выглядел худощавым. В воспоминаниях Кана он был совсем другим. Адъютант помнил его носящим кристаллическую матрицу психического капюшона, а не с обнаженной бритой головой, как сейчас. «Брат Эканус». Кана откинул капюшон и протянул руку. «Какая приятная встреча!» «Время покажет!» Эканус ответил на рукопожатие. Кана заметил смущение воина. Его старый друг знал, что им не следовало встречаться тайно. «Как ты узнал, что я приду?» – спросил Кана. «Я подозревал», – ответил Эканус. «Не был уверен, пока не увидел, как ты выходишь из переходного шлюза Лихтера». Он оглянулся, наблюдая, как мимо проносятся палубы, пока лифт поднимался все выше и выше. «Если повезет, хранители не найдут нас здесь. Ты пришел поговорить?» Кана кивнул. «Да, с братом». До Никейского указа брат Эканус служил боевым псайкером в 202-й роте Кровавых Ангелов. И как и Кана, смирился с приказом на запрет использования своих навыков. Кана помнил времена, когда он сражался вместе с Эканусом. У боевого брата была исключительная способность под названием «Копье». Призыв мощного луча телекинетической энергии, который поражал врагов Легиона. Сама мысль об Эканусе, который не мог воспользоваться своим даром, на миг вызвала у Кана приступ меланхолии. «Ситуация изменилась», — сказал Эканус, словно прочитав его мысли. «Наш долг требует от нас иного», — он сделал паузу. «Брат, как бы я ни был рад видеть тебя, мы нарушаем приказ, встречаясь таким образом, тайно. Ни одним приказом не запрещено поговорить двум боевым братьям. Формально нет». Эканус сплел пальцы. «Но когда император огласил указ, легион не случайно разделил нас». Кана не смог сдержаться и нахмурился. «Плевать на Беруса и хранителей, которые смеют сомневаться во мне. Я не позволю относиться к себе как к изгою и очернять себя из-за чьей-то глупости. Эканус посмотрел на него. «Ты прибыл сюда, чтобы сказать мне об этом?» «В проницательности ему не откажешь», — подумал Кана. «Нет, не из-за этого», — он вздохнул. «Я прибыл сюда, потому что должен рассказать о том, что только ты сможешь понять. Это связано с уничтожением планеты Холст?» Слухи о приказе Примарха быстро распространились по флоту. Кана покачал головой. «Гибель планеты может быть следствием того же самого события». «Нет, брат, раньше. Еще до того, как мы достигли скопления Сигнус». Теперь, когда пришло время произнести эти слова вслух, Кана понял, что ему сложно сформулировать их. В горле вдруг пересохло. «Мне приснился сон», — признался боевой библиарий. «Видение о силе, которое пришло во время медитации. Я не стремился к этому». Вспомнив о нем, он почувствовал, как участился пульс. «Но оно сильное, брат, сильное, темное и глубокое». Он медленно вдохнул. «Я падал, и там был». «Красный ангел», — прошептал Эканус. «Окровавленный Серафим». Он поднял руки, точно повторяя движение, которое пережил Кана. «Я тоже его видел».